Интерпретация 20 главы. Общеизвестно, что человек постоянно живет в настоящей действительности. Прошлое и будущее существуют вне его сознания. Хотя он их и представляет как древнюю историю и планы развития общества на ближайшие 5 лет, но большего его воображение осилить не в состоянии. Да и что бы он ни представлял, будет его личными домыслами, а не знанием планов высших. Именно этим объясняются ошибки человека в представлении прошлого или будущего. Но настоящая действительность для него остается зримой, осязаемой, хотя, возможно, не всеми до конца понимаемой. За настоящую действительность личность принимает все, что окружает ее в данный момент. Но в то же время она замечает, что окружающее не остается на одном месте, а постоянно изменяется. Настоящая действительность способна, как и все прочее, совершенствоваться, то есть изменяться, преобразовываться с повышением своего энергопотенциала. Временные и плановые разрушения, какие происходят периодически, нельзя считать за ее деградацию. Это как раз смена старого на новое, что и несет ей прогресс. Настоящее находится в постоянном движении. Оно живет в активной форме, строится и перестраивается. Оно связывается с настоящим временем, которое контролирует происходящее и управляет всеми процессами в действительности. Так что фактор времени имеет большое значение. Оно соединяет прошлое и будущее через настоящий момент какого-либо активного процесса. Настоящая действительность обладает особым построением по отношению к прошлому и будущему и несет с собой особо мощный потенциал, который должен по сути произвести огромную работу, потому что он втягивает в активные процессы все одухотворенные и неодухотворенные формы, закручивает действия, объединяет одно и разъединяет другое, но в то же время поддерживает целостность мира и функций. Ввиду того, что настоящее время владеет очень мощным потенциалом, ему отводится краткий миг действия по сравнению с длительностью всего прочего. Поистине, настоящий момент длится всего 3 минуты, а все прочее уже относится к прошлому или будущему. То есть настоящий момент имеет малые возможности для совершения преобразований. Настоящая действительность имеет свои границы, разделяющие прошлое от настоящего и настоящее от будущего. Но человеку эти пределы заметить невозможно. Будущее он вообще не может улавливать. Это доступно только тому, у кого развита интуиция, способность чувствовать предстоящее. Такой индивид может по каким-то отдельным вехам правильно предвидеть наступающие события, но это единичные случаи. Большинство же людей не способно зафиксировать грань перехода будущего в настоящее или предвидеть какие-то его основные вехи. Лучше им удается фиксировать прошлые моменты. Они могут видеть, что такие-то события перешли в прошлое, и они способны его исследовать по каким-то отдельным деталям и элементам. Но даже если индивид постарается зафиксировать течение настоящего времени, это для него будет сделать достаточно трудно, потому что оно слишком мимолетно. Хотя мы и говорим что считается, что настоящая действительность укладывается в 3 минуты, но это ее общая максимальная протяженность для мира. А обычно она укладывается в краткие моменты, в мгновения совершаемого действия. Обратимся к такому наглядному примеру. Человек взял авторучку и пишет текст. Пока он пишет букву, это настоящий момент. Написанное слово – это уже прошлое, ибо оно уже застыло, заняло нейтральное, неподвижное положение. А то, что индивид содержит в мыслях и собирается написать, относится к будущему времени. Соединение всех трех фаз времени в данном примере находится на кончике пера пишущего. И в кратком моменте можно уловить миг настоящего времени. В более сложной повседневной жизни уловить границы настоящего времени более сложно. И поэтому о настоящей действительности человеку чаще всего приходится судить по прошлому. Тот факт, что о настоящем человек судит по прошедшему, говорит о его особом построении, которое не позволяет ему фиксировать границы переходов и видеть будущее. Вся конструкция его таким образом настраивается на восприятие прошедшего. И делается это с той целью, чтобы научить его думать, анализировать. Процесс познания, приема информации строится на тех фактах, которые уже реализовались. То есть индивида пытаются свыше учить на прошедших практических действиях, которые можно разобрать детально и сделать какие-то выводы. Полученный результат, положительный или отрицательный, может дать много полезной информации. И индивид уже сам на чужом, проверенном временем опыте может решать, следует ли ему получать тот же результат или лучше поискать что-то новое. Новое настолько неуловимо в своем зарождении в настоящем моменте, что настоящие мгновения можно сравнивать с мельканием кинокадров. Они так быстро проносятся перед глазами человека, что он не замечает, что один кадр уже сменился вторым кадром, а второй третьим. И в каждом есть свои отличия, свои построения. Но говоря о настоящем моменте, преобразующем одно в другое, надо заметить, что он относится ко всему миру сразу. И даже более того, ко всему мирозданию одновременно. Настоящие изменения происходят абсолютно во всем. Но если это происходит одновременно в таком огромном масштабе, то, следовательно, сам настоящий момент обладает огромнейшей силой, которую трудно представить, но которая способна перевернуть весь мировой объем. И одновременность подвижки всего просто необходима, потому что это связано с функциональной деятельностью мира, что не может быть нарушено, то есть преобразовано частично или наполовину. Но чтобы подобная одновременность действия настоящего момента существовала, как раз и требуется огромнейшая сила, способная единовременно совершить преобразование всего существующего. Если же все-таки представить, что настоящий момент трансформирует все не одновременно, а по частям, одно уже в настоящем времени произвело свои функции, а другое ждет своей очереди, то теряется целостность функционирования. Мир разбивается на части и отдельные детали. Теряется единство мира, его единоцелостность, что недопустимо. любое нарушение единоцелостности мира приводит его к гибели. По этой причине, чтобы удержать мировой объем единым, настоящему моменту дается самый большой потенциал, самая огромная мощь. Но так как внутри этого общемирового объема существует иерархическое распределение всех форм жизни, то мощностной потенциал настоящего момента распределяется по уровням согласно их уровневой мощности. Все приводится в соответствии. Чтобы настоящий момент высшего потенциала не разрушил нижележащий мир, он получает меньшую силу воздействия настоящего момента. Высшие уровни, которые обладают высоким потенциалом составляющих их энергии, получают больший потенциал активизирующих сил. А это значит, что в единицу времени они способны совершить больший объем преобразований. Но соразмерность всех сил на уровнях по отношению к той работе, которую они должны произвести, позволяет все это выполнять одновременно. В этом таится тоже точный расчет и спланированность в согласованности действий. Четкий план позволяет всему мирозданию пребывать в единоцелостности при смене фаз времени и при преобразовательных процессах настоящего момента.